время ставит свою пробу. Вчера в каждом из нас строит себе дорогу. Спокоен тот, кто хранит в себе Бога. Страх в каждом из нас строит себе дорогу. Горячее время ставит свою пробу. Дурак в каждом из нас строит себе дорогу. Спокоен тот, кто хранит в себе Бога. Монарх в каждом из нас строит себе дорогу. Дань времени, феодалы на осколках империи. Без суждения, морали и вере. Под гнетом новой хищной стратегии. Степной лихорадки, симптом которой деньги. Здесь руки одноглазые фемиды кольцом замкнули. Пищевые цепи разбиты, старые пирамиды. А новые кроваво-скорые их возводят. Молодые борцы еще не изданы, но видимо издали свод законов. На ходу сыпящий искрами лепит инстинкты клыкастой поросли. Играет лязгом стали в охрипшем голосе. Меняются лица на морды и рыла. Руки на лапы с когтями, копыта и крылья. И что получишь ты, затей в спор с природой. Будь осторожен, охотник, держись границ угодий. Когда идет дождь, дороги мокнут. Но стоит прохожий, дождем не тронут. Это похоже на то, как щенков топят. И нашелся такой, который не тонет. Проклявший все законы, но не порабощенный. Дух не сломленный, на весь мир ослобленный. Глаза крови полные, сердце в ярости. Готово отрекаться от земных радостей. Лицо горит от страшной вести, нервы ноют, мозг выбирает поле боя для мести. Жестоким взглядом не будет пощады всей бригаде, другой награды не надо. При таком раскладе уже все расписано на день, жертвы любые ради, удары в вопли сзади. Собрана воля в кулак, оружие подобрано, обнаженная ненависть, вот она. Новое время ставит свою пробу. Тиран в каждом из нас строит себе дорогу. Спокоен тот, кто хранит в себе Бога. Страх в каждом из нас строит себе дорогу. Горячее время ставит свою пробу. Дурак в каждом из нас строит себе дорогу. Спокоен тот, кто хранит в себе Бога. Монарх в каждом из нас строит себе дорогу. Судьба ставит нам экзамены временами. Земля в пламени. В местах, где бросают либо взгляды, либо камни. Решай с равными, будет правильней. Так врезалась в память одна из заповедей, которую кварталы в первую очередь дали мне. Дабы не оступиться, пытайся разбираться в лицах. Мимика душ, я спокоен, сорвав моральный куш. Тонкая грань между преданностью и предательством. Так сложились обстоятельства. Брат не или враг до гроба, стоит смотреть в оба. Бывает с каждым, лучше обернуться дважды. Легко теряют голову, многие с молоду. Недостаток веры, либо денег взят за основу. Разгораются споры по любому поводу. Монарх в каждом из нас строит себе дорогу. Готов. Горячее время ставит свою пробу. Дурак в каждом из нас строит себе дорогу. Спокоен тот, кто хранит в себе Бога. Монарх в каждом из нас строит себе дорогу. Новое время ставит свою пробу. Тиран в каждом из нас строит себе дорогу. Спокоен тот, кто хранит в себе Бога. Страх в каждом из нас строит себе дорогу.